Глава 10. Таны Тарбардина. Тайный сговор. Ни Танис, ни его друзья не могли знать, что, стремясь попасть на совет Танов, они угодят в ловушку. Никто еще не ведал о том, что темная владычица Такхизис склонила одного из членов совета к предательству. Совет Танов управлял Тарбардином уже несколько столетий. Каждый из семи кланов имел там своего представителя – Хайлары, Тайвары, Нейдары, Клары, Дайвары, Девары и Агары. Благодаря своим знаниям и дипломатическим способностям, Хайлары долго оставались главенствующим кланом Тарбардина. Хотя в настоящее время не могло идти речи о Великом Короле, Хайлары посредством своего Тана Харнфела осуществляли контроль над другими кланами и всеми силами пытались предотвратить войну в подгорных владениях гномов. Когда закрылись рудники, Харнфел понял, что единственное спасение его народа – в воссоединении с внешним миром. Но, к несчастью, сами Хайлары не пришли в этом вопросе к согласию. Некоторые выступали «за», другие же считали верхний мир рассадником всяческих зол. Нейдары были единственным кланом, который когда-то мог оспорить превосходство Хайларов, но для деятельной натуры Нейдаров подземные пещеры оказались слишком тесны. Задолго до катаклизма Нейдары покинули Тарбардин и переселились наверх. Здесь они продолжали заниматься традиционными ремеслами, возделывать землю, выращивать урожаи и разводить скот. И пока не наступил катаклизм, навсегда изменивший мир, Нейдары поддерживали добрые отношения с другими кланами. Когда в Подгорное Королевство пришли голод и чума, король Дункан решил, что Нейдары смогут выжить и без помощи сородичей. Он принял трудное решение – закрыть врата. Нейдары были в ярости. Они тоже страдали от голода и болезней, но еще им приходилось сражаться с гоблинами, ограми и отчаявшимися людьми. Тогда они пошли войной на подгорных жителей, и война эта закончилась катастрофой. Тем не менее, за Нейдарами до сих пор сохранялось место в Совете, хотя оно и пустовало уже несколько столетий. Народ Кларов издревле преследовали несчастье. Злые языки говорили, будто их проклял сам Риоркс, когда какой-то Клар попытался обжулить бога в игре в кости. Члены этого клана были подвержены сумасшествию. В каждой семье кого-нибудь допоражал этот неизлечимый недуг. Потому клары держались обособленно, но такая уединенная жизнь им вполне подходила, ведь они были превосходными фермерами, выращивали отменный скот и умело управляли суркханами, червями-камнегрызами, с помощью которых прокладывали тоннели. Хайлары покровительствовали кларам, а те в благодарность во всем их поддерживали. Если Клары несли печать проклятия Риоркса, то Дайвары являлись его избранниками. Во всяком случае, так утверждали они сами. Невероятно фанатичные во всех своих устремлениях, Дайвары мнили себя особо приближенными к Богу, и многие из их клана стали жрецами Риоркса. Они построили огромные, богато украшенные храмы. За свои службы клирики взимали высокую плату, а деньги пускали на строительство все новых и все более роскошных храмов. Когда боги покинули мир, дайвары были сокрушены и охвачены гневом. Истинные служители таинственным образом исчезли. Те же, кто остался, не имели больше власти исцелять чуму, опустошавшую подгорную страну, и с помощью молитв оберегать и увеличивать урожай. Прочие гномы обвинили дайваров в своих несчастьях и принялись разорять и разрушать храмы. Дайвары же в отчаянии твердили, будто боги вовсе не покинули их, а только временно скрылись. Жрецы продолжали исполнять каждодневные ритуалы, поддерживали в храмах огонь и возносили остававшиеся безответными молитвы. Иногда они творили и собственные чудеса. Свирепые воины, столь же неистовые в битве, как их жрецы в своей вере, надежно охраняли границы владений дайваров и отгоняли гномов прочих кланов. По прошествии времени почти все, за исключением наиболее фанатичных, перестали верить в богов. Некоторые принялись поклоняться чему попало, от священной белой крысы до камня необычной формы. Многие дайвары стали солдатами, и именно у этого клана в итоге оказались самые лучшие и хорошо обученные воины во всем Тарбардине. Однако дайвары не блистали особенным умом или творческими способностями. Бороды проросли в мозги, говорили о них другие гномы. Девары, по сути, являлись ответвлением клана тайваров и почитались своими же сородичами темными гномами. Деваров обвиняли в заговорах против хайларов во время войны за гномьи врата, и еще король Дункан сослал их в самые отдаленные части королевства. Правда, деварам вреда это не причинило, ведь, будучи искусными горняками, они умели отыскивать богатые рудные жилы, а также месторождение золота и серебра. Но прекращение торговли металлом стало для диваров тяжелым ударом, повлекшим нищету и деградацию. На улицах их городов орудовали убийцы и грабители. Доведенные до последней крайности, гномы пытались выжить любыми средствами и чаще всего неправедными. В своих бедах дивары обвиняли хайларов, считая закрытие рудников следствием заговора, устроенного с целью полного уничтожения их клана. Танхарнфел опасался, что дивары и тайвары планируют объединиться и захватить власть в Тарбардине. Стремясь договориться и с теми, и с другими, Харнфел делал все возможное, но такая позиция оказалась недальновидной. Тан быстро прослыл среди подданных бесхребетным слабаком. Как оказалось впоследствии, Харнфел опоздал. Тайвары и дивары не просто планировали объединиться, они уже давно это сделали. А кроме того, нашли новых могущественных друзей, готовых их поддержать. Агары, известные также как овражные гномы, как ни странно, тоже имели место в Совете, к величайшему удивлению всего Кринна. Повсеместно презираемое, невежественное и трусливое племя, строго говоря, и гномами-то нельзя было назвать. Но в их жилах тоже текла кровь древних гномов-механиков, что все прочие гномы, разумеется, отрицали. А причина, по которой они вошли в совет, уходила корнями в глубокую древность, во времена, когда Тарбардин только начинал строиться. Тогда власть в королевстве горных гномов принадлежала тайварам. Однако они не могли не заметить растущее могущество хайларов и решили укрепить свои позиции в Совете. Так как они долгое время всячески терроризировали и запугивали овражных гномов, хитрые тайвары решили превратить их в свое послушное орудие. И тайвары добились для агаров места и права голоса в Совете. Хайлары поняли хитрость тайваров и хотели этому воспрепятствовать, но тайвары резонно заявили, что если исключить из совета агаров, то за ними могут последовать и другие кланы, например, бешеные сорвиголовы дивары или же запуганные умалишенные клары. У хайларов не осталось выбора, и они принуждены были уступить. Так овражные гномы, у которых не имелось под горой своего города, распространились по всему королевству словно крысы, которые, кстати, составляли существенную часть их рациона. Но к разочарованию тайваров, овражные гномы в конце концов стали поддерживать хайларов, в основном потому, что те жалели их и неплохо к ним относились, во всяком случае, по меркам овражных гномов. Восьмое кресло в Совете принадлежало представителю Королевства Мертвых. Гномы почитали своих предков, и хотя трон всегда оставался пустым, верили в существующую между живыми и мертвыми неразрывную связь. Девятое место предназначалось для великого короля, избираемого Советом. Вот уже 300 лет оно пустовало. По словам Армана Харроса, в Тарбардине не могло быть великого короля, пока не найден молот Харроса, однако это, вероятно, являлось лишь очередной отговоркой. Великие короли правили Тарбардином еще до появления молота, просто в столь неспокойной ситуации ни один клан не был достаточно силен, чтобы взять власть в свои руки. Лишь Тан Тайваров считал себя способным исправить создавшееся положение. Реалгар был фигурой темной и очень опасной. Вид его, однако, скорее свидетельствовал об обратном. Он был очень худ и невелик ростом. Его семья считалась беднейшей из бедных, даже по сравнению с овражными гномами. Постоянный голод замедлил его рост, зато обострил ум. Из нищеты он вырвался, продав себя колдуну Тайвару. Долгое время ему приходилось выполнять любую волю хозяина, не гнушаясь ни грабежом, ни убийством. Но между побоями и темными делишками Реалгар с жадностью ловил оброненные колдуном крупицы магических знаний. Умный и хитрый, он вскоре сделался более искусным в черной магии, чем его хозяин. И, наконец, Реалгар жестоко отомстил колдуну, переехал в его жилище и вскоре превратился в самого грозного и могущественного гнома в клане тайваров. Он провозгласил себя Таном, но на этом не успокоился. Реалгар метил выше, он мечтал о троне великого короля и неограниченной власти своего клана. До последнего времени он не видел способа воплотить свои честолюбивые мечты. Тайвары ни при каких условиях не могли сойти за искусных воинов. Понятие дисциплины оставалось им неведомо, и организации в регулярные боеспособные отряды эти гномы не поддавались. А уж о самопожертвовании ради идей среди этого эгоистичного народа и речи быть не могло. К тому же все тайвары совершенно не переносили света, стоило поднести к лицу гнома факел, как он мгновенно слеп. Тайвары могли незаметно подкрасться к врагу и нанести удар в спину, ловко пускали в ход черную магию, ради выкупа похищали членов богатых семейств и были отличными ворами. Такие способности помогали им выживать, но выстоять против хайларов или же свирепых дайваров о том и думать было нечего. Казалось, Тайварам вечно суждено жить под пятой ненавистного Харнфела.